Волан-де-Морт с хохотом поднял палочку и произнес: «Круцио!» Пожиратель смерти начал извиваться и кричать от боли. Гарри был уверен, что эти крики не могут не услышать жители деревни. «Пусть появится полиция», — промелькнула у него отчаянная мысль. «Кто-нибудь, что-нибудь!» Волан-де-Морт снова поднял палочку. Измученный пожиратель смерти перестал корчиться и лежал на спине, тяжело дыша.